Глава 18. Валера. Сижу в машине перед больницей и не могу заставить себя сдвинуться с места, чтобы пойти и поговорить с Ритой окончательно. Пытаюсь понять себя, но не выходит. Я же женат на ней больше 10 лет. Мы спали в одной постели, мы жили в одном доме. Но только сейчас я понимаю, что позволял себе думать, я счастлив. А на самом деле таковым не был. Я был будто застывшим в одном времени и с каждым годом становился все равнодушнее и черствее внутри. Хотел что-то изменить, но особо не настаивал. Поднимаю взгляд и вижу, как через дорогу мужчина помогает идти беременной женщине. Она явно чем-то недовольна, а вот он, наоборот, просто светится от счастья. Женщина одной рукой придерживает огромный живот, а другой — спину. Она похожа на колобка. А мужчина идет рядом с ней, вроде и не дотрагивается, но двумя руками будто в коконе держит ее. Смотрю на них и чуть ли не рычу от досады и обиды. Я ведь тоже мог так же ходить с Леной, слушать ее возмущение и улыбаться, как дебил. А сейчас я имею 13-летнего сына, который меня явно ненавидит, женщину, которую так и не смог разлюбить, и горы нерешенных вопросов, один из которых сейчас находится в этой больнице и делает вид ужасно больной. Я вздыхаю и все же выхожу из машины. Нужно с этим заканчивать. Вчера так и не смог приехать к Рите, да и она даже не звонила. Вероятно, тесть хорошо ее обработал. Надеюсь, сегодня все пройдет быстро. Мне ведь только и нужно получить от нее подпись на документах, и нас разведут даже быстрее, чем настанет новый год. Поднимаюсь на этаж, где находится палата Риты, подхожу к двери и только берусь за ручку, как слышу мужской голос из палаты. «Ну сколько ты будешь дуться, малыш? Я же как лучше хочу». «Для кого лучше?» — визжит Рита. «Ты знаешь, что я всю жизнь любила его». А тут снова эта Ленка. «Как же я ее ненавижу!» «Ну, хочешь, я снова сделаю так, что они больше близко друг к другу не подойдут?» — спокойно спрашивает мужик, а я кривлюсь от брезгливости. «Ты идиот, Гоша? Тебе что, до сих пор 20?» — еще громче спрашивает Рита. «Тем более папа сказал, что если я не подпишу документы, то Валера может его посадить». «Ну, малыш, не плачь!» — конючит Жорик, а у меня губы растягиваются в ухмылке. Толкаю дверь и застываю так, чтобы они меня сразу заметили. «Ну, здравствуй, Жорик. Здороваюсь я с бывшим потерявшимся другом. Хотя теперь понимаю, что не такой уж он и потерявшийся». «Валера, это не то, что ты подумал», — начинает оправдываться Рита. «Звучит как-то не очень», — ухмыляюсь я. «А что ты перед ним оправдываешься?» Жорка поднимается и встает так, что закрывает Риту от меня. Все такой же щуплый, худой, с такой невыросшей бородой. Больше похож на пацана, чем на взрослого мужика. Хотя костюмчик на нем сидит хорошо. Но его бледность говорит мне, что не так он и уверен в себе. Ну, пока Рита не подписала документы, оправдываться ей только передо мной. «Да только мне ее оправдание уже и не нужно», — говорю я спокойно и уверенно. «А вот тебя, дорогой бывший друг, с удовольствием послушаю». Я делаю шаг вперед и прикрываю дверь в палату. «Валера, ты все не так понял?» Я опять слышу Ритин голос, но смотрю теперь исключительно на Жорку, у которого в этот момент куча эмоций на лице сменяет друг друга от шока и паники до принятия и ненависти. Интересно. «Ну так что, Жорик, будешь рассказывать, что же я тебе такого сделал тогда, что ты помог моей драгоценной жене обмануть Лену?» Спрашиваю я еще раз и делаю шаг к нему, а он от меня. «Ну смешно же, что это за цирк?» «А что ты хочешь услышать?» — дергает рукой Жорка, будто готовится в стойку стать. А мне и правда заржать охота. «Что тебе все всегда доставалось просто так? Или то, что за тобой бегала половина девчонок, а на меня никто даже внимания не обращал? Или то, что ради Марго я готов был на все, даже обмануть ту деревенщину? Что-то в ней вообще нашел? Да она ведь никакая была!» Жорик брезгливо кривится, а я сжимаю кулаки. «Так что же ты не забрал Риту себе?» — спрашиваю я холодно и жестко. А в голове мелькает мысль. Лене бы не понравилось то, как я говорю. Стал бы настойчивее, и не пришлось бы столько лет трахать чужую жену. «Валера!» — я слышу всхлип Риты, но не смотрю на нее. А он уже начал краснеть, злиться. «Не смей так говорить о Марго!» — взвизгивает Жорка и бросается на меня. Реакция меня редко подводит и сейчас не подвела. Увернувшись от Жорика, я скрутила его руку так, что он начал визжать. «Отпусти, идиот! Ты мне руку сломаешь!» «Я тебе сейчас готов не только руку сломать, Жора!» Рычу ему в ухо, но и ногу тоже. «Из-за тебя и твоей драгоценной Риты мой сын 13 лет. Растет без отца!» Рявкаю я на всю палату. «Так тебе и надо!» — огрызается Жорка. Я не выдерживаю. Толкаю его на стену, да так, что из носа брызжет кровь. «Ой, прости, не туда тебя поставил!» — рявкаю я. «Еще раз!» «Нет!» — слышу крик Риты. «Отпусти его, Валера! Что ты за человек такой? Я ради тебя на все готова была. Я тебя люблю, понимаешь?» «Ты, Рита, никого не любишь, кроме себя», — отвечаю я ей. «И никогда не любила. Даже сейчас ты готова унижать, обвинять, обманывать и наговаривать на других, лишь бы ты осталась в шоколаде». Я перевожу на нее взгляд, а она даже в спинку кровати вжимается. «Ты, как и твой папаша, любите только деньги и комфорт вокруг себя. Ну так я вам его оставляю. Но за ваше вранье и то, что твой отец ночью пытался увести деньги с одного из моих счетов, вы получите только компенсацию. Какую? Я решу сам. И у вас времени до Нового года, чтобы покинуть этот город. Не уедете. Я превращу вашу жизнь в ад». «Ты не посмеешь!» — взвизгивает Рита. «Но ты же посмела. Вот теперь моя очередь». Отталкиваю от себя Жорика, который все это время хныкал у меня в руках, отряхиваю пальто. На тумбочке замечаю папку с документами. Подхожу к ней, а Рита соскакивает с кровати на другую сторону. Неужели боится? Ну да ладно. Беру папку в руки и кидаю на кровать. «Подписывай. Сейчас же», — грубо говорю я ей. Смотрю на эту куклу и не вижу ничего привлекательного. Рита как картинка, яркая, ухоженная, но не живая. Она смотрит в ответ. В глазах стоят слезы, но они будто искусственные. Даже не вытекают дорожками по щекам. Все игра, все в ней не настоящее. Рита все же тянется к бумагам и дрожащими руками ставит подпись на последней странице, закрывает папку и бросает ее на пол. «Вали к своей дуре деревенской! У вас все равно ничего не выйдет!» — шипит Рита. «Она тебя ненавидит, и сын твой тоже, хотя ты никогда не был достоин быть со мной». Я только ухмыляюсь. Молча наклоняюсь, подбираю папку и выхожу из палаты. А дойдя до машины, я понимаю, что все это время улыбался, как идиот. Открываю папку, проверяю, чтобы точно были подписи, все на месте. Сажусь в машину и набираю Мишку. «Скажи Антону, что Рита все подписала, пускай готовит бумаги. И что там с нашей бухгалтершей?» «Сдала твоего тестя, как миленькая», — улыбается в трубку Миша. «А вот только сам наш зачинщик куда-то пропал, но не страшно, мои ребятки его уже ищут». «Отлично». И, подумав, добавляю еще. «Попроси кого-нибудь, пусть закажут мне билеты на самолет». «А может, ты все же дождешься решения суда?» — спрашивает Миха. «Дождусь. И сразу к Лене и Ване», — отвечаю я и кладу трубку. «Я и так слишком много времени потерял. Нужно все наверстывать».